Сутра сердца Праджня Парамиты. Три версии перевода. Благословенная Мать, сердце совершенства мудрости, поклоняясь всем Буддам и Бодхисаттвам. Санскритская версия сутры. Сердце благословенной Праджня Парамиты. Перевод Терентьева. Ом, хвала благословенной Праджня Парамите. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Раджагрихе на горе Коршуна с великой общиной монахов и великой общиной Бодхисат. В то время благословенный, произнеся поучение под названием «Глубина видимости», погрузился в самадхи. И в тот миг Бодхисаттва Махасаттва Арья Авалокитешвара так узрел суть практики глубокой Праджня Парамиты. Ведь пять сканд поистине видятся пустыми в их самобытии. Тогда достопочтенный Шарипутра, побуждаемый магической силой Будды, спросил у Бодхисаттвы Махасаттвы Арья Авалокитешвары: «Если какой-нибудь сын благородной семьи или дочь благородной семьи захотят практиковать глубокую Праджня Парамиту, как следует учиться?» В ответ на это Бодхисаттва Махасаттва Арья Авалокитешвара так отвечал достопочтенному Шарипутре: «Если Шарипутра, какие-нибудь сын благородной семьи или дочь благородной семьи захотят практиковать глубокую Праджня Парамиту, следует именно так истинно показать, ведь пять сканг поистине видятся пустыми в их самобытии. Здесь, Шарипутра, форма — пустота, а пустота — форма. Пустота не отлична от формы, форма не отлична от пустоты. Что форма, то пустота. Что пустота, то форма. Точно так же эмоции, понятия, кармические образования, сознание. Здесь, Шарипутра, все дхармы отмечены пустотой. Не имеют признаков. Не рождены и не приходящие. Не загрязнены и не очищены. Не ущербны и не совершенны. Поэтому, Шарипутра, в пустоте нет формы, нет эмоций, нет понятий, нет кармических образований, нет сознания, нет глаза, уха, носа, языка, тела, ума, нет видимого, слышимого, обоняемого, вкушаемого, осязаемого, нет дхарм. Нет элементов, начиная от глаза и кончая сознанием ума, нет неведения, нет пресечения неведения. И далее, вплоть до того, что нет старости и смерти, и нет пресечения старости и смерти. Страдания, источника, пресечения, пути нет. Нет познания, нет достижения, нет достижения. Поэтому, Шарипутра, Бодхисаттва живет, опираясь на Праджня Парамиту посредством недостижения, без препятствий в психике, и благодаря отсутствию психических препятствий, бесстрашно, отринув превратное, в конце концов достигает нирваны. Все Будды, пребывающие в трех временах, полностью пробуждались к высочайшему, подлинному, совершенному прозрению, опираясь на Праджня Парамиту. Поэтому следует знать, великая мантра Праджня Парамиты, мантра великого ведения, высочайшая мантра, несравненная мантра, успокаивающая все страдания, истинная благодаря отсутствию заблуждений. Мантра Праджня Парамиты говорится вот так. Ом Гате Гате, Пара Гате, Пара Сам Гате, Бодхи Сваха. Так, Шарипутра, должны бодхисаттвы осуществлять обучение глубокой Праджня Парамите. Тогда благословенный вышел из самадхи и похвалил Бодхисаттву Махасаттву Арья Авалокитешвару. «Отлично! Отлично, сын семьи! Именно так, сын семьи, именно так, как показано тобой, следует осуществлять практику глубокой Праджня Парамиты на радость всем Татхагатам и Архатам». Когда сказаны были благословенным такие слова, возрадовались достопочтенный Шарипутра и Бодхисаттва Махасаттва Арья Авалокитешвара, И те монахи, и те бодхисаттвы махасаттвы, и все присутствующие боги, люди, асуры, гаруды, ганхарвы, и мир возликовал от сказанного благословенным. Так заканчивается сутра «Сердце благословенной праджня парамиты». Тибетская версия сутры. Перевод с тибетского Лепехова. Сутра, излагающая суть победоносной запредельной мудрости. Такую речь я слышал однажды. Победоносный пребывал в Раджагрихе на Орлиной горе, Гридхаракуте, с большим собранием монахов Бикшу и великим собранием Бодхисат. В то время победоносный погрузился в самадхи, именуемое «глубокий блеск». И в то же время Арья Авалокитишвара, Бодхисаттва Махасаттва, практикуя созерцание глубокой мудрости, выводящий за пределы, увидел, что пять сканх по природе своей чисты и пусты. Тогда побуждаемый магической силой Будды почтенный Шарипутра спросил Бодхисаттву Авалокитишвару: «Те сыновья и дочери из хорошей семьи, которые захотят практиковать глубокую запредельную мудрость, как они должны изучать?» Бодхисаттва Махасаттва Авалокитишвара ответил почтенному Шарипутре: «О Шарипутра, те сыновья и дочери из хорошей семьи, которые желают практиковать глубокую запредельную мудрость, должны созерцать и увидеть вследствие этого, что пять сканд по своей природе пусты. Форма есть пустота, пустота и есть форма. Нет формы помимо пустоты, нет пустоты помимо формы. Также и чувства, различающие мысли, энергии и сознание, пусты. О Шарипутра, поэтому все дхармы пусты и лишены признаков, не рождаются и не исчезают, не загрязнены и не чисты, не увеличиваются числом и не уменьшаются. О Шарипутра, поэтому в пустоте нет формы, нет чувства, нет различающей мысли, нет энергии, нет сознания, нет глаз, нет уха, нет носа, нет языка, нет тела, нет ума, нет видимого, нет звука, нет запаха, нет вкуса, нет осязаемого, нет дхармового элемента, нет дхату видения, нет дхату сознания, нет неведения, нет прекращения неведения, нет старости и смерти, нет прекращения старости и смерти. Подобно этому нет страдания, нет возникновения страдания, нет прекращения страдания, нет пути прекращения страдания, нет мудрости, нет достигнутого и нет недостигнутого. О Шарипутра, в соответствии с этим для бодхисат нет достижения, опираясь на эту глубокую запредельную мудрость и пребывая в ней, они не имеют препятствий и омраченности, и уйдя от заблуждений, они достигнут полного освобождения, нирваны. Опираясь на эту глубокую запредельную мудрость, все Будды трех времен достигли наивысшего и совершенного полного просветления. В соответствии с этим мантра запредельной мудрости, мантра великого знания, наивысшая мантра, уравнивающая, неравная, мантра, полностью успокаивающая все страдания, неложная, должна быть истинно познана. Мантра запредельной мудрости такова: Ом Гате Гате Пара Гате Парасам Гате Бодхи Суага. О Шарипутра, так бодхисаттвы махасаттвы должны практиковать глубокую запредельную мудрость. В этот момент победоносный вышел из своего самадхи и выразил одобрение бодхисаттве махасаттве Авалокитишваре: «Прекрасно, прекрасно, сын из хорошей семьи. Именно так, подобным образом, как ты это проповедовал, нужно практиковать глубокую запредельную мудрость, и этим доставишь радость всем тадхагатам». Так сказал победоносный. И почтенный Шарипутра, бодхисаттва Авалокитишвара, все монахи, бывшие вокруг, боги, люди, асуры, возрадовались словам победоносного и восславили его проповедь. Китайская версия. Перевод Торчинова. Праджня Парамита Сутра. Бодхисаттва Авалокитешвара во время осуществления глубокой праджня-парамиты ясно увидел, что все пять сканд пусты. Тогда он избавился от всех страданий, перейдя на другой берег. Шарипутра. Материя не отлична от пустоты. Пустота не отлична от материи. Материя — это и есть пустота. Пустота — это и есть материя. Группы чувств, представлений, формирующих факторов и сознания также точно таковы. Шарипутра. Все дхармы имеют пустоту своим сущностным свойством. Они не рождаются и не гибнут, не загрязняются и не очищаются, не увеличиваются и не уменьшаются. Поэтому в пустоте нет материи, нет групп чувства, представлений, формирующих факторов и сознания. Нет органов зрительного, слухового, обонятельного и ментального восприятия. Нет зримого, слышимого, обоняемого, вкуса ощущаемого, осязаемого. Нет и дхарм. Нет ничего от сферы зрительного восприятия и до сферы ментального восприятия. Нет заблуждения и нет прекращения заблуждения. И так вплоть до отсутствия старости и смерти, и отсутствия прекращения старости и смерти. Нет страдания, причины страдания, уничтожения страдания и пути. Нет мудрости и нет обретения, и нет того, что было бы обретаемо. По той причине, что бодхисаттвы опираются на праджня-парамиту, в их сознании отсутствуют препятствия. А поскольку отсутствуют препятствия, то отсутствует и страх. Они удалили и опрокинули все иллюзии и обрели окончательную нирвану. Все Будды трех времен по причине опоры на праджня-парамиту обрели анутара самьяк-самбодхи. Посему знай, что праджня-парамита — это великая божественная мантра. Это мантра великого просветления. Это наивысшая мантра. Это несравненная мантра, могущая отсечь все страдания, наделенная истинной сутью, а не пустопорожней. Поэтому и называется она мантрой праджня-парамиты. Эта мантра гласит «Гате-гате, пара-гате, пара-сам-гате, боти-сваха». Сутра сердца праджня-парамиты. Закончено.